Гордиться славою предков. Предисловие Сергея Журавлева. Валентин Пикуль в литературе нашей явление необычное. И не потому только, что пришел он в нее необычным путем, минуя филологические факультеты, литинститут, высшие литературные курсы, самоучкой, не имеющим даже среднего образования, случай чрезвычайно редкий в современной прозе, а может быть и единственный. Но и само творчество писателя, вернее, отношение к нему читающей публике, не назовешь ординарным. Последние 10-15 лет, особенно после выхода в свет романа «У последней черты», каждое новое его произведение вызывает горячие споры. Причем почти не приходится встречать в этом случае людей равнодушных. Пикуля или безоговорочно принимают, или столь же безоговорочно отвергают. И дело здесь, конечно же, не в художественных достоинствах или недостатках его книг. Наивно было бы так думать. Причина лежит гораздо глубже. Творчество Пикуля стало своеобразной лакмусовой бумажкой, определяющей не столько понимание путей и поисков исторической прозы, сколько отношение современного человека к истории нашего Отечества, а значит, через историю и ко многим глубинным проблемам сегодняшней нашей жизни. Но как бы ни ругали Валентина Пикуля, или не хвалили, как бы ни отрицали, или не восторгались, его, тем не менее, все читают. Интерес к книгам писателя сегодня не просто огромный, массовый, всенародный. Легче всего было бы интерес этот объяснить усилившимся в последние годы в обществе вниманием к прошлому. Тем более, что и сам Валентин Пикуль считает свою популярность печальной популярностью. К великому сожалению, у нас плохо. Какие тому причины — особый вопрос. Знают родную историю. Я уверен, будь у нас лучше поставлено историческое образование, не было бы и такого интереса к моим романам. Отдавая должное скромности писателя, спросим, разве в этом только дело? И разве мало пишут исторических романов, которых никто не читает? Или все объясняется талантом, особой выразительностью письма? Но ведь есть сегодня немало талантливых художников слова, чье творчество, тем не менее, знакомо не столь уж широкому кругу читателей. А может быть, весь секрет в потрясающей работоспособности, почти фанатичной творческой одержимости Пикуля, выпустившего в свет за 30 с лишним лет работы в литературе около 20 книг, 5 из них двухтомные, а написавшего и того больше. Но разве не наблюдаем мы сплошь и рядом кладбище труда в беспомощных творениях графоманов? Подумав, можно было бы назвать и другие моменты, так или иначе объясняющие популярность Валентина Пикуля. Но все равно картина не будет полной без какой-то главной черты. Ведь художника рождает время и определенная уже назревшая или назревающая общественная потребность. А кроме того, и сам художник немыслим без собственной общественно значимой позиции, то есть четкого осознания того, во имя чего он пишет. Чтобы яснее увидеть и понять это, четче представить те принципы и идеалы, которые Валентин Пикуль, как гражданин и писатель, исповедует, необходимо пристально вглядеться в его биографию, с одной стороны, очень типичную для людей фронтового поколения, а с другой, в буквальном смысле, уникальную. Недаром же Пикуля часто сравнивают с лондоновским Мартином Иденом. Сходство их судеб бросается в глаза. Тяжелое детство, овеянное романтикой моря юность, неистовая тяга в литературу, одержимость в работе над собой, наконец, пришедший со временем громкий успех. Кстати, сам писатель любит творчество Джека Лондона, утверждая, что его сильные, целеустремленные герои очень помогли ему в жизни. Хотя сравнение это все же думается чисто внешнее. Оно не учитывает коренного, глубинного различия двух этих людей в их отношении к миру, к своему в нем месту. Вся жизнь Мартина Идена подчинялась единственной цели — личному самоутверждению. И это в конечном счете и обусловило человеческую его трагедию. Для Пикуля же, в 13 лет тушившего зажигалки в блокадном Ленинграде, в 14 убежавшего в школу Юнг, а в 15 уже воевавшего на Северном флоте, главное и в жизни, и в творчестве — служение Родине. И если уж сравнивать Пикуля с кем-то, то мне, например, гораздо ближе сравнение с теми сотнями, тысячами самородков, коими всегда была столь богата наша земля. Они, подобно гениальному крестьянскому парню Михаиле Ломоносову, входили, вламывались в науку, в искусство, в литературу, в политику, прямо из гуще живой жизни, из самой толщи народной, и одержимо трудились во имя все той же святой для русского человека цели — служения Отечеству. Валентин Савич Пикуль родился 13 июля 1928 года в Ленинграде. А вообще происхождение свое Пикули ведут из украинского села Кагарлык, в котором некогда осели потомки буйной гайдаматчины. Отец будущего писателя Сава Михайлович, крестьянский парень, был призван на Балтийский флот, служил масленщиком на одном из эсминцев типа «Навик», затем, как выдвиженец из народа, поступил в политехнический институт, блестяще его закончил и работал инженером на различных верфях страны. Когда грянула Великая Отечественная война, ушел добровольцем в морскую пехоту. Погиб в звании батальонного комиссара в Сталинграде. Мать, Мария Константиновна Каренина, происходила из псковских крестьян. С ней и с бабушкой Василисой Минаевной Карениной, которая, как скажет позже Пикуль, привела ему любовь к великому, удивительно емкому и красивому русскому языку, пережил он самую страшную тяжелую блокадную зиму. И не просто пережил, но старался быть полезным в общенародной борьбе. Потому-то так и дорожит Пикуль медалью за оборону Ленинграда. Весной 42-го года больной дистрофией и цингой эвакуировался в Архангельск по месту службы отца, откуда и убежал в школу Юнг. Сам писатель так рассказывал об этом. «Однажды бреду по улице, я сильно болел тогда цингой, и вижу, идут с троем ребята, чуть постарше меня, в сопровождении матросов. Оказалось, что это будущие юнги. Я рванулся домой, схватил свои научные труды. К тому времени я собрал 2 тома статей, иллюстраций, все по морской тематике, и, прибежав к воротам флотского экипажа, пристроился к строю счастливцев, входящих в эти ворота, с полным основанием по путевкам комсомола, по предварительному набору и так далее. Я же никакой путевки не имел, к тому же был мал и крайне истощен. Но, как говорится, смелость города берет, явился к начальству, показал свои труды, и чудо, меня приняли. В этот день мне исполнилось 14 лет. И этот же день я считаю днем своего, если можно так выразиться, гражданского рождения. В декабре 1942 года уже на Соловках меня привели к присяге. Убегая из дома, я сказал маме, я скоро вернусь, а вернулся только после победы. Пройдя курс обучения на Соловках, Пикуль в 1943 году начал воевать на Северном флоте в составе экипажа краснознаменного эскадренного миноносца «Грозный». Наравне со взрослыми нес изнурительные 12-часовые вахты, сутками не снимал мокрого, леденеющего на морозе ватника, бомбил немецкие подлодки, отражал атаки фашистских самолетов, охранял конвои союзников. Через 40 лет Валентин Пикуль скажет, что это были самые красивые дни его жизни. И так считаю не только я. Об этом говорят многие бывшие фронтовики. Ведь люди как устроены? Спроси одного, какие у тебя были счастливые моменты в жизни. И он расскажет с восторгом, как купил дубленку, холодильник, модную машину. А другой будет говорить о самых тяжелых, самых трудных, самых невыносимых днях. Вот так, как о самом суровом, но и самом духовно светлом времени, вспоминает о войне наше поколение. Войне мы без остатка посвятили свою юность, а день 9 мая 1945 года стал как бы днем получения главного и наиболее дорогого диплома. Самый трудный экзамен был сдан. И когда меня спрашивают, не жалею ли я о том, что вместо школьного учебника в 15 лет держал штурвал боевого корабля, я совершенно искренне отвечаю, нет, не жалею. И сегодня, с высоты прожитых лет, я еще яснее, чем раньше, вижу, что ни один учебник никогда не дал бы мне и моим друзьям столько знания жизни людей, как тот суровый опыт, что получили мы в годы войны. Действительно, война — это жесточайшее испытание в жизни всего народа. Особенно глубокий след оставила в судьбе поколения Валентина Пикуля. Не случайно же многие писатели-фронтовики, бывшие тогда чуть постарше Пикуля, но тоже ушедшие на войну безусыми мальчишками, не раз говорили об этом. Самым святым, что было в нашей жизни, считает последнюю войну Виктор Астафьев. Разносторонней школой народного мужества, академией жизни для тысяч молодых людей наших современников, назвал ее Василь Быков. Как о грубой школе, переполнивший до предела наш душевный опыт, вспоминает о войне Юрий Бондарев. А поэт Юрий Белаш напишет в книге «Оглохшая пехота». В нашей жизни не так уж много тепла. Да и разве нас, женщина, нас война родила? Я привел эти высказывания для того, чтобы четче выделить одну важную, на мой взгляд, мысль. Невозможно правильно понять и оценить творчество писателей, пришедших в литературу из войны, в том числе и Пикуля, без учета того духовного и душевного опыта, который им война дала, и который и по сию пору многое, если не все, определяет в их жизни и творчестве. И судьба Валентина Пикуля — яркое тому подтверждение. Демобилизовавшись после победы, что имел он за плечами? 17 мальчишеских лет, 3 медали на форменке, боевую специальность анштютиста и 5 классов образования, с которыми его даже на работу нигде не брали. Приходилось перебиваться временными заработками. Да была еще на руках характеристика, где останавливали внимание такие слова: «Юнга, Валентин Пикуль способен на свершение необдуманных поступков». И ведь вот что интересно. За этими словами писались же тогда какие-то неформальные характеристики. Сразу же зримо встает живой образ энергичного, несколько, может быть, экспансивного, нестандартного в поведении человека. Тем более, что вся последующая жизнь Пикуля — как будто бы характеристику эту подтверждала. Был направлен в военно-морское училище, бросил. Потянулся в литературу. Написал несколько романов, на один из которых журнал «Звезда» даже заключил договор. И все их сжег. После выпуска в свет первого романа, опять необдуманный поступок, оставил хорошо знакомую военную тему и с головой окунулся в историю. И то, что в конце концов Пикуль нашел себя, может показаться случайностью, удачно сложившимися обстоятельствами. К тому же и сам писатель считает себя счастливчиком, прошел блокаду, не помер, прошел войну, не погиб, не тонул даже, Один лишь раз побывал в воде по собственной глупости. Не ранен. С 5 классами, как говаривали в старину, выбился в люди. Мне все в основном удается. В этих словах Пикуля, конечно, больше лукавой усмешки, чем истины. И тот, кто знаком с Валентином Савичем, с его образом жизни, прекрасно знает, какое огромное напряжение воли и сил, какая целеустремленность и работоспособность, какие фундаментальные научные познания, какая несгибаемость характера стоят за этим везением. И невольно думаешь, что не совсем был прав штурман Горбунов, написавший давнюю ту характеристику. В основе необдуманных поступков Пикуля лежали твердая уверенность в своих силах, стремление найти себя, желание высказать собственные отношения к миру. В литературу Валентин Пикуль, как уже говорилось, пришел из войны и от войны. И этим он родствен тем писателям, которых за сходство их биографий и определенную близость творческих позиций, особенно на раннем этапе, принято называть писателями второй волны военной прозы. И хотя творческая судьба Пикуля несколько иная, он так же, как и они, прошел через военное лихолетие, в литературе жаждал правды о войне. Я пытался в книгах того времени найти правду о войне и зачастую не находил. И тогда запала мне в душу грешная мысль написать обо всем виденном самому, вспоминает Пикуль. И вот с такой же неистовой страстью, как на флот, Валентин Пикуль устремился в литературу. Это была даже не страсть, а скорее фанатичная одержимость. Другой бы на его месте бросил это занятие с самого начала. Но тут-то и проявились в полной мере природные качества Валентина Пикуля и его закаленный флотской службой характер. Трезво оценив, что одного лишь военного опыта далеко недостаточно, и что он ничего не добьется без серьезных знаний, Пикуль начал истово, иного слова не подберешь, заниматься самообразованием. Сначала на ощупь, потом все более и более целенаправленно. Каждое утро, как на работу, ходил к открытию в публичную библиотеку, конспектировал книги по искусству, истории, запоем читал русскую и мировую классику, начал собирать библиотеку, изучать историю русского портрета, генеалогию. И так, самоучкой изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Впечатление на окружающих, по его воспоминаниям, он производил тогда странное. Одни его жалели, как жалеют убогих. Другие вообще считали бездельником, не желающим серьезно работать. Ну как не вспомнить здесь опять Мартина Идена? — Что ты тут сидишь, как дурак? — спрашивал Пикуля родной дядя. — Пойдем я тебя на Лиговке в пивнуху буфетчиком определю. Парнишка ты с башкой, воевал чин-чином, 3 медали имеешь, и года не пройдет, как в директора пивной выберешься. Чего ты тут мучаешься? Но вот в 1954 году выходит в свет первая книга Валентина Пикуля, двухтомный роман «Океанский патруль», посвященный памяти боевых друзей североморцев. Сам писатель не любит вспоминать о нем, считая его образцом того, как не надо писать романы. Действительно, сегодня видишь, сколь многими недостатками он страдает. Схематизмом сюжетных линий, прямолинейностью характеров, затянутостью действия. Но было в романе и то, что скрашивало в значительной степени чисто литературные огрехи, живое чувство непосредственного участника событий, правдивость деталей, атмосферы того времени, точность изображения флотского быта. В романе можно разглядеть и некоторые характерные черты сегодняшнего Пикуля, особенно в финской линии, потребовавший от начинающего писателя серьезной исследовательской работы, изучения специальной литературы и даже знания финского языка. Ну и, кроме того, «Океанский патруль» позволяет наглядно увидеть последующий рост Валентина Пикуля. После выхода романа писатель пережил серьезный творческий кризис. Надо сказать, он всегда смотрел на себя достаточно трезвыми глазами. Пикуль тогда ясно видел, что является пока автором одного довольно слабого романа. И хотя приняли его в союз писателей, понимал, что писателя Валентина Пикуля пока не существует. «Я был в отчаянии», — признавался он позже, — «метался, не знал, что делать, писал рассказы, стихи и чувствовал все не то». Правда, уже в те годы он немного занимался историей русского севера, где пришлось ему воевать, а потом и вообще увлекся историей нашего государства. И когда услышал рассказ Смирнова о защитниках Брестской крепости, вспомнил, что подобное уже было во время русско-турецкой войны. Так возник замысел исторического романа «Баязет», 1961 год. С которого он и отсчитывает свою литературную биографию. После Баязета увидели свет «Париж на три часа» и два первых тома романа «На задворках Великой империи». Третий том до сих пор не написан, хотя весь материал давно уже собран. Конечно, не только рассказ Сергея Смирнова подтолкнул писателя к изучению отечественной истории. Это скорее счастливая случайность, внешний, что ли, толчок. Истинная же причина лежит гораздо глубже. Все пережитое в годы Великой Отечественной войны властно заставило Валентина Пикуля задуматься об истоках мужества советских людей, о глубинных корнях его. Летом 1941 года, считает Пикуль, мы выстояли еще и потому, что нам в удел достался дух наших предков, закаленных в прошлых испытаниях. Подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне прочно и неразрывно связан с национально-патриотическими традициями, со всей сложной, предельно драматичной, но и героически прекрасной историей нашей Родины. Поэтому Пикуль так внимательно изучал прошлое, стремясь проследить и художественно осмыслить судьбу русского народа на значительном отрезке его истории. Ибо, по твердому убеждению писателя, сегодня нельзя быть патриотом, не опираясь при этом на богатейшее наследство наших предков. Знание прошлого Отечества делает человека богаче духом, тверже характером и сильнее разумом. Патриотизм — это страстное до ярости чувство своей огромной Родины, за которую человек готов драться и отдать жизнь. Страстное до ярости чувство Родины. Оно движет и самим Валентином Пикулем. И именно в этом огромном патриотическом чувстве, в любви к своему народу, к родной истории и лежит, как мне думается, ключ к разгадке феномена Пикуля. Воскрешая прошедшее, Пикуль не просто помогает прочитать многие драматические и героические его страницы, увидеть забытые лица предков, свершивших выдающиеся подвиги во славу Отечества. Романы Пикуля не просто исторические, они в прямом смысле этого слова патриотические. Он не устает напоминать нам о нашем национальном достоинстве и о той великой роли, которую сыграл русский народ и в истории нашей многонациональной страны, и в истории Европы, и в мировой истории в целом. Достаточно вспомнить те страницы «Фаворита», где Пикуль рассказывает о провозглашении России Декларации вооруженного нейтралитета, имевшей решающее значение в борьбе за независимость Соединенных Штатов Америки. Валентин Пикуль заставляет читателя не просто лучше узнавать родную историю, открывать для себя многое в ней неизвестное, но и часто по-иному смотреть на нее. Ведь что греха таить? Многие из нас слабо знают собственную историю. И не только во всем объеме, но даже главные ее вехи. Зачастую о войнах Алой и Белой Розы мы осведомлены лучше, чем о походах великого Суворова или о подвигах генерала Скобелева, о которых когда-то знал любой мальчишка. Но это еще полбеды. Гораздо хуже то, что были у нас времена, когда отечественная история не просто недооценивалась или извращалась, но и объявлялась вредной в деле воспитания народа, а слово «патриотизм» считалось чуть ли не бранным. В русской истории некоторые видели лишь зловонный омут, грязь, деспотизм, эксплуатацию, невежество. Даже героические страницы ее, славные подвиги предков во имя Отечества в 20-е и 30-е годы зачастую принижались и осмеивались, а деяния сомнительных личностей воспевались. Легендарный подвиг Ивана Сусанина объявлялся тогда наиболее удобным примером в самодержавной стране. А космополит и авантюрист царь Лжедмитрий превозносился на страницах авторитетного учебника по истории как борец за интересы народа и чуть ли не как предтеча революционеров. И подобные примеры восприятия русской истории были типичны для того времени. Нигилистические презрительные отношения к прошлому, к патриотизму, нашло довольно широкое распространение не только в исторической науке, но и в литературе тех лет. Тогда нередкими были строки наподобие написанных по поводу памятника Минину и Пожарскому. «Случайно им мы не свернули шею. Подумаешь, они спасли Россию, а может, было б лучше не спасать?» Ну, как не вспомнить здесь Александра Сергеевича Пушкина, гениально точно обозначившего тип людей, для коих все равно, бегать ли им под орлом французским или русским языком позорить все русское, были бы только сыты.